В особенности все твои слова о правах разумных звучат искренне, когда ты в человеческом носителе, который явно не соглашался на это. Поддел Гаулда Джек, который и взял первую скрипку в разговоре. Знаете, в чем ваша система наказания ущербна? Нельзя залезть в голову и спроецировать место преступления из головы прямо в зал суда. Это бы упростило дело, и не позволяло подонкам выходить чистенькими из зала суда. Мой носитель преступник, приговоренный к смертной казни, которую осуществил я. Все по закону, даже вашему. Ведь тело преступника может быть использовано с его разрешения как угодно. Я знал, что вам будет неприятно общаться, если я захвачу кого-то невинного, а так, все намного проще. Даже если вы начнете втирать мне какую-то глупость про закон, тогда вам стоит определиться, что есть закон, а также нормы международного и судебного права в конфликте с Гаулдами. Поверьте, это будет увлекательная дискуссия, в особенности о правах. И да, если вы вынудите меня на такого рода дискуссию, я могу привести столько хороших аргументов за защиту демократии в других странах, что вы от моральных терзаний сдохнете. Тут все несколько приуныли, так как прекрасно поняли, что спор будет крайне интересным зрелищем, обладающий прекрасными знаниями об истории Земли. Даже если Ковальский спал на уроке, Гаулд может из его памяти достать все. Может, тогда, раз ты такой идеологически правильный, придешь к нам, чтобы полковник Кеннеди посадил меня в Гуантанамо и раздражал своими вопросами? Не считайте меня за идиота, я буду с вами разговаривать на вашей планете только тогда, когда буду чувствовать за собой силу. То есть, когда орудия моего хаттака будут направлены на Белый дом, или же на какую-то атомную электростанцию. Примерно так, кстати, действует дипломатия. Вы разговариваете с дипломатом другой стороны только потому, что у них есть ваш дипломат. Да и потеря дипломата – это сильный международный скандал. Знаете, в этом отношении я сторонник Советского Союза, когда в ответ на взятие дипломата и его семьи в заложники было вырезано 4 лагеря боевиков, а тело брата руководителя похищения было доставлено к его дому с отрезанными причиндалами во рту. Тогда ты должен понять наши опасения, вмешался Даниэль. Нет, не должен, я секретоноситель высшей категории, когда у вас нет ничего для меня интересного. Единственное, что ценно, так это, пожалуй, код диафрагмы. Но зачем он мне? Даже если мне удастся пройти, даже с армией, то дальше что? Либо через врата не переместишь ни технику, ни что-то другое, во всяком случае не в тех объемах, да и наступление быстро захлебнется. По всем законам это будет внешнее вторжение, и президент сможет использовать армию против меня, разбомбиты все. Разве что секретность ваших драгоценных врат пострадает, и будет вонь на весь мир. Возможно, вашему президенту объявят импичмент, сменится весь аппарат, Совет Безопасности ООН поставит вас в позу удивленного тушканчика. Но менять жизни моих солдат, чтобы в жопе мира узнали о секрете, это вообще расточительно. Жопа мира, не пойми неправильно, Джек, вас сотрет с лица галактики один хаттак, и даже весь коллективный ядерный потенциал вашей планеты ничего не сделают хаттаку, даже если вы каким-то чудом его туда доставите. Гаулдам от вас ничего не нужно, только ваша смерть. Даже чулак котируется чуть выше, потому что над его орбитой висит всегда парочку хаттаков, а флот Апофиза измеряется десятками хаттаков, если не чуть больше. Тогда почему он не отправил к нам корабли? Спросил генерал Хаммонд. Это просто генерал. Всегда находится что-то более важное, ответил Гаулд. Вы доставляете неудобства, это верно. Но пока не доросли до уровня отправить хаттак. Кстати, если вздумаете либо закопать врата или же отдать им ЗВ-1, не поможет. Так и передайте тем политиканам, которые капитулянты, чтобы они не продали им, это не поможет. Судишь из богатого жизненного опыта? Попытался поддеть его Джек. Да, насчет встречи. Я вам пересылаю адрес, только ЗВ-1, в случае попытки пройти кого-то другого. В общем, на этих вратах будет висеть щит, аналогичный вашей диафрагме. А еще, не советую отдавать приказы ЗВ-1, захватить меня. Зря потеряете отличных солдат. И да, Джек, я не шутил про вино. После чего отключился. И что это было? Спросила Картер. Думаю, мы впервые столкнулись с адекватным, с нашей точки зрения, Гаулдом, сказал Даниэль. Вот это меня и волнует, ответил ему Анил. В особенности компенсирует мне ВВС траты на вино. За ЗВ-1 закрылись врата, и они осмотрелись. Те стояли на громадной поляне, в метрах 300 стоял большой шатер. Кажется, нас уже ждут, предположил Анил. И они отправились туда, в особенности, Когда заметили у выхода мужчину в обычной полевой форме, он сидел возле костра и на мангале вертел мясо, его можно было принять за обычного туриста. Если бы не каракеш на его руке, а также полное знание того, что это гаут. «О, Джек наконец-то пришел, мясо уже почти готово», — сказал он довольно гостеприимно. «Где мое вино?» «Сначала Ковальский, да в шатре сидит, что ему сделается, только развяжите там его, ну вы понимаете, я же подлый гаут, который пользовался его телом, мне не поверит». После этого они сразу зашли в шатер и оказались несколько обескуражены, так как, что называется, столы ломились от различных яства. В основном были салаты, хотя присутствовали и каши, а также рыба, а возле всего этого великолепия сидел связанный по рукам и ногам майор Чарльз Ковальский, с заткнутым ртом. «Не кажется ли тебе это немного бесчеловечным?» – спросил Даниэль. «Похоже на древнекитайские пытки, когда человека сажают перед едой, но не дают поесть, а он только смотрит, как едят. А мне мама говорила, что мужчину во время готовки еды надо связать, так как он подъедает продукты», – неожиданно сказала Картер. «Именно», – ответил Тилк. «Что, Тилк, ты тоже согласен с Картер?» – спросил Анил. «Майор Ковальский мог убежать. У Майкла не было выбора, кроме как его связать. Ладно, давай его развяжем. Кстати, что насчет Гаулда? Я не чувствую в нем Гаулда». Как только Ковальскому развязали рот, тот начал громко ругаться. «Джек, я рад, что ты пришел, а то я, наверное, скоро с ума сойду с Майклом. Представляешь, вроде бы я был у себя в комнате на базе Звездных Врат, а очнулся в какой-то камере, после чего появился этот Майкл и сказал, что последние 2 месяца он был во мне и управлял моим телом. Однако я теперь ему не нужен, и он готов отправить меня домой. Чарльсон позвонил нам и сказал примерно то же самое. Правда, он тебя хвалил, точнее твое тело». «Он еще здесь?» – спросил Ковальский. «Просто он говорил что-то про барбекю и про то, что ты притащишь вино». «Майор, в такой момент нельзя думать о вине», – сказал Тилк. «Я сидел в одиночке пару дней, это сильно действует на мозг, хоть меня и кормили, но все равно было тяжело». По вопросу любых увлечений он отвечал, что у него тексты только на гаулдишье, а я же не Джексон, чтоб понимать эти каракули. В итоге я сидел в полном одиночестве. Тут в шатер вошел Майкл с шампурами. «Я знаю, что одиночное заключение является формой пытки, но, мистер Ковальский, я должен перед вами извиниться. Я просто не взял других пленных, мы с вами знатно набедокурили. Кстати, вашему метанию ножей отдельное спасибо. Есть будете, не отказались бы», — дипломатично сказал Джексон. «Хорошо, начнем. Кстати, Чарльз, кровообращение восстановилось, все же это было ради вашего блага. Вот сбежали бы вы в лес, как бы я потом рассказывал вашим друзьям, где вы, а я вообще-то забочусь о своей репутации. Прям благодарен вам», — с сарказмом сказал майор, который раньше был полковником. «Берите, что хотите, не стесняйтесь», — пригласил к столу их гаут. «Кстати, Джек, доставай вино, и надеюсь, там нет сильнодействующих веществ». Тут полковник Нил скинул свой рюкзак и достал оттуда бутылку. «Вот», — гаут подошел и забрал у него ее. «82 и краткое, неплохой был год. Эй, Ковальский, откуда он знает про это вино? Признавайся, ты его покупал?» «Джек, откуда у меня деньги на $2000 вино?» «Да вроде никогда, я бы запомнил. Ты пил его однажды, была видна лишь часть этикетки, и ты не понял, что пил. А я вот понял, потому что сопоставил из твоей памяти фактуру наклейки с тем, что ты видел на прилавке», — ответил за него Майкл, после чего ловко штопором открыл бутылку и налил в бокал. «Налил, кстати, всем. Итак, у вас есть вопросы, наверное, задавайте». Тут все собрались с мыслями. «Почему ты не хочешь захватить землю? Гаулды себя так не ведут», — спросил Тилк. «В этом нет прогресса», — коротко ответил я. «Понимаешь, цивилизация проходит через разные стадии. Сейчас гаулды на стадии средневековья, они не в состоянии переступить через этот этап в течение 20 тысяч лет, когда люди прошли этот этап всего за 600 лет. Ой, прошу простить, за 1000. С момента краха Римской империи до эпохи Возрождения, к несчастью у гаулдов, слабая смертность, в особенности в высших эшелонах. Рожил уже практически 22 тысячи лет, а Апофист чуть меньше, но тоже много. А есть еще Ю, старший после Ра. Представь, что правители вашего средневековья по типу тех же Борджиа, хотя это уже практически возрождение, жили бы 20 тысяч лет. Правление не отличалось бы от гаулдов. Плюс есть причины утраты их адекватности, и так бывшей довольно слабой по меркам людей постиндустриальной эпохи. Хотя, думаю, ваши жалкие и трусливые лидеры будут обрадованы подобной технологией. Какая? С интересом спросила Картер. Саркофаг, то устройство, в котором Ра воскресил тебя, Даниэль, и в котором ты воскресил Шари. Оно основано на древнем устройстве, которое сводило с ума того, кого лечило так, как было рассчитано на другую физиологию. Однако один из Гаулдов смог разработать куда более слабую версию, но негативные эффекты все же есть. Душа из человека уходит, метафорически. Я не знаю, с каким физиологическим процессом это связано, но это факт. Человек, который длительно использует саркофаг, становится чокнутым параноиком. А если он был им до этого, все усугубляется. Правда, с саркофагами связаны некоторые забавные истории. Какие? Спросил Джека Нилу. Был Гаулд такой, Мардук, был он той еще сволотой, в общем, собственные жрецы. Когда он лег в саркофаг, кинули ему туда плотоядную тварь. Уверен, у него были интересные недели. КХМ. Даже для Гаулда немного жестковато. О, он это полностью заслужил. Кстати, существуют так называемые гаулды-психопаты, которых признали клиническими маньяками даже их сородичи. В частности, это Анубис и Сокер. Кстати, последние лет 500-600 к вам прилетал, забирал людей для своих шахт, а потом наградил вас бубонной чумой. Сокер является изгнанником среди системных лордов и готовится их всех убить. А еще, он периодически бывал на земле, и его запомнили, как дьявола. Это в копилку к тому, что если вы закопаете врата, вас оставит в покое. Нет, не оставит, никто вас не оставит в покое, пока у вас не будет технологии уничтожения хаттаков. Без этого вы легкая добыча. Некоторые технически развитые цивилизации устраивают минные поля вокруг своих планет, реагирующие на оружие гаулдов. Другие устанавливают стационарные пушки на планетах, третьи просто прячутся. И это я говорю про технически развитые цивилизации. Обычно такие цивилизации не трогают. Гаулдов крайне сложно поднять всех как один на борьбу. Последние такие конфликты были с Асгардами, но они очень могущественны. Ты говоришь про Асгардов? Они могут нам помочь, или любая другая развитая цивилизация, спросил Анилу. Джек обратился к полковнику Гаулд и отпил немного вина. Они стали развитыми не потому, что были фанатами благотворительности. Вот недавно очень развитая цивилизация окончила свой путь, и знаешь почему? Потому что передала недоразвитым примерно, как вы макакам, технологию получения энергии, а те взяли и сделали из нее бомбу, бахнули. И теперь их милой планеты нет. А развитая цивилизация, что спокойно существовала в той же планетарной системе из-за нарушения небесной механики, столкнулась с кучей последствий. Еще хочешь помощи от развитых рас? Могу сейчас прям все передать. Это будет самый топовый способ убить вас всех. Высокого ты о нас мнения, проворчал майор Ковальский. Может, мне кубинский кризис вспомните, как ты трясся в ванной, боясь, что злые русские забомбят твой уютный мир, а ты будешь подыхать от лучевой болезни, ударил по больному Майкл. Это вы, дети холодной войны, до сих пор иногда просыпаетесь в ужасе от ядерного гриба, где гарантии, что вы не натворите того же. Тот же Кинси и его клика влиятельных друзей, не знаете, а я вот знаю. Потому что я Гаулд, а они похожи на Гаулда больше, чем некоторые из нас. Поэтому я искренне советую вам смотреть за своими тылами, он точно попытается сыграть в свою игру. Это предупреждение? Спросил Джек. Просто вряд ли ты мог стать экспертом в политике США за такой короткий срок. У Ковальского были все данные, просто он не мог их обработать. Кстати, искренний совет. Привлеките к проекту ЗВ другие страны. Потому что со временем это станет секретом Полишенеля. Вот, допустим, у вас будут все данные, чтоб начать строить аналог глайдера смерти. Или давайте дадим вам просто очень большой запас мозгов. Хаттак, вы вообще представляете, сколько нужно человека часов, чтобы построить его, а оборудование, а персонал? 10 тысяч человек и минимум 5-6 десятков компаний, на которые будут раскиданы тендеры. А регулярное обслуживание корабля, потому что сделать на века как гаулды у вас руки из жопы. В общем, скажите лучше мне, вы на каком из этапов вас запалит и русская разведка, и китайская, и английская? Да ладно, это будет такая стройка, что и Ганудрас это заметит. И что ты предлагаешь? Я, удивился Гаулд, я вообще-то что-то типа картонного злодея, который издевается над главными героями, соответственно вами. Но если говорить без прикрас, я всего лишь уточню, в каком вы все ребята дерьме. И да, в случае нападения на Землю, спасите хоть одну дивизию, На президента, весь Кабмин и всех остальных наплюйте, они ничем не помогут в выживании и просто отстрочат свою смерть, а с дивизией вы сможете нанести хоть какой-то урон. Да и по мне, в воссоздании цивилизации не будет пользы от президентов, министров и сенаторов. Будут какие-то еще советы? Да. Гаул достал блокнот и кинул его Джексону. Тот начал судорожно его листать. Тут адрес соврат. Да, это центральные миры Гаулдов. Исключите эти миры от посещения, для вашего блага. И да, отправите туда бомбы. Я лично вбомблю вашу жалкую цивилизацию в каменный век, найду каждого сбежавшего сенатора и вырву ему глотку. Так и передайте. Мы бы не делали этого, сказал Джексон и Картер. Лапшу с ушей снимите, с моих ушей. Другое дело, что даже если вы куда-то отправите ядерную бомбу, то не факт, что это нанесет урон. Радиус поражения атомной бомбы довольно ограничен. Не факт, что он достанет до Гаулда, или же что разрушит его предприятие, скорее это приведет его в бешенство. «И зачем ты это нам даешь?» – спросил Анилу. «Дружеский совет. Я сражаюсь от лица тех, у кого нет на это либо воли или же ресурсов. Однако я не забываю, что вы лишь люди. Ни древние, ни Асгарды, ни Нокс, ни Ферлинги. Лишь люди». «Почему это прозвучало как оскорбление?» – спросила Сэм. «Не знаю», – ответил Ковальский. «Судя по всему, мы с ним многое прошли, но я ни черта не помню. Ох, вам еще историю объяснять. Четыре великих расы были союзом сверхрас, которые объединились против Гаулдов, однако из-за малочисленности древних, технологического паритета с Асгардами и пацифизма Нокс, этот союз развалился по естественным причинам. Древние – это строители врат, самая технологически продвинутая раса из всех известных, которые достигли высшей формы бытия и вознеслись. Что? Не поняли все. Тилк, это есть в ваших легендах, в особенности легенда о Кэбе. Ай, ладно, все равно в легендах все переврали. Вознесение – это процесс превращения материи в энергию по прямой воле сознания. То есть ты становишься формой разумной энергии и обретаешь сверхсилы. Забавность в том, что им запрещено вмешиваться в материальный мир, иначе бы они нас бы с полпинка прихлопнули бы. Если что, это для того, чтоб вы кое-что поняли в мироустройстве. Дальше, миры Гаулдов разделяются на несколько типов. Первый, миры столицы, там обычно сосредоточены верфи и все прочие, обычно врата на таких мирах защищены аналогом вашей диафрагмы. Вторых, добывающие миры, миры где есть на квадах, там размещаются контингенты Джаффа, они охраняют рабов, при них есть младшие лорды, которые курируют их работу. Третий, миры Джаффа, где они, так сказать, плодятся и размножаются, иногда, кстати, первый и третий, а также второй и третий могут быть объединены. Четвертый тип миров, куда Гаулды периодически приходят за хозяевами, это могут быть заброшенные миры, где жилы на квадах истощились, или еще что-то. Ваш же мир относится к пятой категории, дай догадаюсь. Жопе мира, ответил Анилу, ты просто стал часто повторяться, бывает. Но ирония в том, что в пятых типах миров развиваются цивилизации, которые в будущем могут быть конкурентами Гаулдов, и мочь отбиваться от них. И поздравляю, кажется, вы вошли в клуб. Все еще не понимаю, чем ценны мы для тебя. Как чем? Толпа заинтересованных в технологиях наемников. Это самое то для меня, когда мне будет жаль посылать своих людей на опасные миссии, я отправлю вас туда. Все же просто. Гаулд развел руками. В качестве бонуса могу отправиться я с вами. И ты думаешь, мы на это согласимся? Спросил Анилу. А у вас есть выбор? Вновь наполнил Майкл бокал. Я Гаулд, с большим количеством информации, во всяком случае ценных для вас. Джаффа я не доверяю, они лишь беспринципные ублюдки, место которых в озере Огненном вместе с их богами, а вы будете вполне честными партнерами. Этого не мог выдержать Тилк. Джаффа порабощены твоим народом, они жертвы ваших игр в богов. Правда, что ли? С удивлением поднял бровь Гаулд. По мне, они лишь жалкие твари, не стоящие даже упоминания. Гаулды весьма топорно отыгрывают богов, хотя это им кажется верхом изящества. Думаю, многие мастера и так знают, что гаулды не боги, но желание стоять выше, чем простой червяк, вынуждает их служить системным лордам. 5000 лет назад Содан сделал свой выбор, но тогда Джаффа отказались им помочь, из-за своего тщеславия, теперь пожинай плоды. Ноздри бывшего первого воина Апофиза раздулись, и он начал дышать чаще. Не пойми меня неправильно, Тилк, я тебя уважаю, действительно уважаю, у тебя в отличие от других Джаффа осталась совесть, тем и печальней будет твоя встреча с тем, кого ты обидел на службе Апофизу. Мне будет жаль, это не важно. Ребята, а чем вы? Спросил Даниэль. Доктор Джексон, Тилк живет где-то 100 лет из 14 служит Апофизу. Поверь мне, Даниэль, то, что он твою жену выхватил из толпы, это наименьшее из его грехов. И возможно, вы встретитесь скоро с последствиями его поступков. В любом мире, где отметился Апофиз, будут вспоминать имя Тилка с Чулака, и отнюдь не в радостном ключе. И похоже, из всех из вас это полноценно осознает только Тилк. Он военный преступник, со списком грехов которого хватит на 6 Нюрнбергов. Теперь он на нашей стороне сражается с гаулдами. Джек, то есть если бы твоего сына застрелили, а не он бы сам застрелился, тебя бы устроили покаяние преступника, или его адвоката. Ставлю свой хат так, что они бы были мертвы в течение 10 секунд с момента произнесения этой фразы. Я вообще сомневаюсь, что был бы суд. Если я прав, то твои слова просто пустопорожнее лицемерие, такое же, как и то, что я использую тело носителя без его согласия, несмотря на то, что сражаюсь за свободу воли всех рас галактики. Гаулд бил по-больному, все с удивлением посмотрели на полковника, который отвлекся и посмотрел прямо на Гаулда. То продемонстрировал их фирменный знак, сверкающие глаза, знак превосходства в интеллектуальной дуэли. Ха-ха-ха, вдруг рассмеялся Майкл. Мы похожи, ты такой же гаут, как и я. Тебе плевать на любые законы, если они затрагивают твою собственную мораль. Плевать на Сенат, Конгресс, президента и саму священную корову Конституцию. Мне же плевать на все законы моего сообщества. В следующий раз, когда встретишь Апофиза, скажи ему, что ты друг того, кто убил Хатер, Сета, Осириса, Изиду, Сехмета и Мардука. «Ты их всех убил?» – спросил Джексон, смотря на него квадратными глазами. «То же самое делал и Тилк, а вот трое военных вообще не понимали, о чем речь». «Да», – коротко ответил он. «Они все были пленены и пали от моей руки. А чем знамениты все эти гаулды? Хатер, Сет, Осирис, Изида и Сехмет были слугами Ра, с которыми он прошел множество битв. Они были системными лордами, пока не попытались свергнуть Ра, и он их покарал». Все сразу же посмотрели на Майкла, который вяло пил вино. Ага, лично бегал за каждым из них. Нет, Ра, конечно, славился своей эксцентричностью, в частности его гвардии состояли лактары. Тут все посмотрели на Тилка. «Человеческие слуги», — коротко объяснил он, «но не до такой степени, чтоб лично бегать за каждым мятежником. Самое забавное, что все, кто служил Ра, стали его врагами. Злая ирония. Даже Эгерия, королева Токра, да, она длительное время служила Ра, и была довольно к нему приближена. Бедный Ра, столько ударов в спину, за 22 тысячи лет, но это типично. Думаешь, он все же испугается? Ты не один из системных владык, у тебя нет армии, иначе ты бы так не вел себя, сказал Тилк. А мне и не нужно, чтоб он пугался, я хочу, чтоб он заинтересовался. Понимаешь, это слишком громкие имена, информация о том, что на сцене появился новый старый игрок, заинтересует его, и он на время забудет про вашу планету, а за мной он будет гониться до второго пришествия. У меня нет планет с наквадахом или же планет, где растят мне еду, нет также планет, где проживают мои джаффа. Я призрак, меня можно искать вечно, а также моих людей. Эту тактику я позаимствовал у Токра, а ведь если ты знаешь, как программировать звездные врата, то ты можешь даже переадресовывать вызовы. На нужную планету попадают только те, у кого есть кодовый сигнал, а все остальные отправляют в другое место. Но обрадую вас, немногие расы Млечного Пути понимают, как работают врата, даже немногие гаулды это понимают. Из известных мне это Ра, Анубис, Баал и Сокар. Кстати, бесплатный совет, помните о том, что существует техника, которая может передавать субатомные частицы через врата и впоследствии дестабилизировать их, вплоть до большого бума. «Так зачем вы это все рассказываешь?» – спросила Картер. «Ради дальнейшей выгоды, должен же я вам что-то дать, чтоб вы были ко мне более лояльные. И да, не надейтесь, что вы не отправитесь на самоубийственные миссии вместе со мной, потому что Хаммонд меня пошлет. Он правда меня пошлет. А вот ваш президент, хе-хе-хе, гражданские, кажется, ты не слишком его уважаешь, как и весь аппарат. А за что их уважать? Я их презираю как раз за те качества, которые хочу использовать. Если я пообещаю им, например, 20 глайдеров смерти, то думаю, они быстро обменяют ваши жизни на них. Учитывая, что это уникальная техника, которую вам будет трудно произвести, то думаю, один такой корабль будет стоить где-то 3-4 миллиарда, а 20 таких кораблей и 100 миллиардов вечно зеленых, то ваше правительство точно обменяет вас на эту технику. Даже если мне понадобится вас в жертву на алтаре принести, за это я их и не уважаю. А так как я сторонник честной игры, я заранее предупреждаю вас об этом. Прям камень с души снял, ответил Джек, который и сам прекрасно понимал, что выберет его правительство. Я сторонник не только честной игры, но и игры без потерь. Знаешь, не люблю потери, раздражают. Чуть-чуть. Кстати, раз уж вы мои гости, то я должен вам дать подарки. Все же ни одной информацией жив будешь. И что же ты нам приготовил? Посмотрите вон в том ящике. Игаут указал на ящик, который стоял у дальней стены шатра. При этом сам спокойно продолжил есть. Открыв ящик, они увидели множество однообразных предметов, которые были похожи на змей. Это зеты. У них, конечно, есть куда более расширенное название, но пусть будут зеты. Они стреляют сгустком энергии, первое попадание оглушает, второе убивает, третье дезинтегрирует. Полезная функция, однако из-за отсутствия прицельных приспособлений стрелять из них одно мучение. Нужна долгая практика, аналогично пистолетам, в дистанции оперативной стрельбы. Там их ровно 30, будет как раз подспорьем, в случаях, когда нужно убить тихо. Звук есть только при раскрытии, то есть съема с предохранителя и выстреле, при этом он не особенно громкий. Нажать нужно здесь, указал Тилк, и теперь они держали в руках оружие, впрочем, как и до этого, только использовать его не хотели, по многим причинам. В частности, потому что Майкл не мог себя чувствовать настолько раскованно в ситуации, где у него нет подстраховки, а Чарльзу достанется куда более редкий артефакт, так сказать, в компенсацию за то, что я немного поуправлял твоим телом. После этого Гаут встал и подошел к одному из ящиков, и достал оттуда браслет. Впрочем, там лежал не только браслет. ЗВ-1, на Кеммире уже видели подобное, Каракеш, лечащее устройство и что-то еще. Эти артефакты принадлежали Мардуку, больше ему они не нужны. По причине его кончины, приходится убирать дерьмо за дилетантами. В тебе Ковальский остался на квадах, благодаря которому ты можешь взаимодействовать с техникой гаулдов. Однако для этого нужна очень сильная концентрация, мы гаулды немного другой вид, нам куда легче упорядочиваться свои мысли, чтобы заставить активировать устройство. А вот вы, в общем, тебе стоит больше тренироваться. Итак, немного инструкций. Они, конечно, там есть, но все же, объясняю. После чего Майкл помог надеть каракеш на руку Чарльзу. Стоит сказать, что эта перчатка отличалась от видимых ранее ЗВ-1. В частности, золотое ленточное устройство прикреплялось к очень плотной спецназовской перчатке, так что золотые элементы являлись ее продолжением. Так тут всего несколько кнопок, впрочем, у каждого гаулда свой личный персональный каракеш. Кстати, цени золотые носят только системные лорды. Самые передовые разработки сосредоточены у нескольких системных владык, хотя все хотели разжиться этим. И Гаут показал свое ленточное устройство, которое вообще казалось было сделано из золота, настолько оно сияло, а также были дополнения в виде перчатки. Ленточное устройство Ра, такой функционал. И где же ты его нашел? Спросил Даниэль. На Абидосе, в тайнике Ра, как само собой размещающееся, сказал Майкл. Меня позабавило, что ты там жил год, и так его не нашел, там всего лишь лазером нужно было посветить, и тебе бы открылся удивительный тайник. Ра вообще любил тайники и устраивает с подсказками. И какие у него функции? Спросил Чарльз. Будь ты гаулдом куда более расширенным, по сути это уникальная палочка-выручалочка. Первое твое оружие, это кинетическая волна в зависимости от силы, она может убить человека. Но на это потребуется очень сильная концентрация. Там есть две кнопки, одна вызывает ближайшие кольца, если к ним смогло подключиться устройство. Вторая кнопка – это личный щит, с ним можно немного побегать, но не советую слишком долго его использовать. Дело в том, что в твоей крови есть немного наквадаха, которым я тебя заразил. На самом деле я еще немного его поел, потом перестроил часть твоей нервной системы. Наквадах в крови служит источником энергии, его стоит включать по необходимости. В принципе, из доступного функционала это для тебя пока все. Я вот себе, как видишь, два зета установил на вторую руку, вывел управление на невральный интерфейс, поэтому могу сразу стрелять дуплетом, то есть гарантированное мгновенное убийство. Ладно, перейдем к лечащему устройству. В общем, если ты это отдашь вашим ученым, ты будешь самым большим имбецилом на планете, потому что не макакам в этом разбираться. А для любого отряда ЗВ, в частности у твоей команды будет мобильный регенератор, который способен будет вытянуть с того света. Ограничение, сразу же ухватилась Картер. Обширное лучевое поражение, обширная интоксикация и поражение клеток. В общем, то, что действует на весь организм, а не на его часть. Также восстановить утерянную конечность не сможет. Кроме того, чем выше концентрация, тем выше результат, хоть оно не сможет вылечить человека с обширными травмами, однако он может удерживать его на грани жизни и смерти. Поэтому если возникнет такая ситуация, которую не сможет решить лечащее устройство, но может решить операция, и она связана с риском, используйте его. Кстати, если вас проткнут ржавым мечом с кучей инфекций на нем, в общем, если действовать быстро, есть шанс, что у вас ничего не будет. Но опять же, если яд быстродействующий или болезнь, быстро распространяющаяся по организму, он не поможет. Сэр, это будет очень полезно. Сэм, я и так это понял. Просто мне не хочется быть Фаустом. Вы не будете Фаустом, Джек, как минимум потому, что Фауст хотел покончить жизнь самоубийством. Мефистофель не я, а те военные, что пришли к вам, когда вы сидели на кровати сына с пистолетом. Так кто же ты? Может, ты не Майкл, а Михаил? С вызовом спросил полковник. Это тоже мое имя. Спокойно согласился Гаут. Вы найдете там кольца, это одноразовое мощное лазерное оружие. Заряда в конденсаторе хватит на один выстрел, его можно перезаряжать, но хватает только на один выстрел. Обычно его весьма трудно обнаружить, даже некоторые ашраки глотают его, спокойно проходят в охраняемое место, а потом достают и имеют мощное одноразовое устройство для устранения своей цели. Оружие последнего шанса. Поразите голову Гаулда, и даже саркофаг ему не поможет. Поражение головного мозга вызывает каскадную смерть симбионта в течение пары минут. Если рядом с ним нет Лактара, то он умрет. А в такой ситуации вас скорее убьют, чем используют для помощи своему господину. Так что идеальный способ уйти. Кроме того, в случае, если вас схватили, можно использовать один заряд, чтобы попробовать сбежать. У них внутренний источник энергии, точнее кольцо из Наквадаха, и действует по схожему принципу с вратами. Гаулд даже не особенно обратил внимание на то, что его рассекретили, а по воспоминаниям Тилка Гаулды любили хвалиться своими достижениями, этот же упомянул о них, можно сказать, вскользь. О когда-то сильнейших Гаулдах он говорил, как о каких-то червяках, которых он убил походя. Да, еще сторонитесь ашраков, это по факту спецназ Гаулдов, они обладают довольно уникальной техникой, для ведения диверсионной войны, в частности, генераторы поля невидимости. Это очень умелые бойцы и тактики, которые также обладают способностью быстрой смены носителя. Их специально для этого тренируют. Даже если ты убил носителя ашрака, не факт, что ашрак мертв. В свое время эффективную стратегию продемонстрировал Апофис. Завалил пещеру, где был ашрак, и тот сдох от недостатка кислорода. Да, это правда, подтвердил Тилк. Далее идет личное вычисление. Гаулды друг друга чувствуют, точнее, они чувствуют на квадах в крови, вот так и определяют. Впрочем, есть некоторые наркотики, которые могут приглушить это чувство. Кстати, есть одна королева гаулдов, сучка та еще, она параноик до такой степени, что каждый месяц меняет хозяина, а также она является главным идеологом ашраков, та еще сучка, которую я искренне хочу прикончить, но об этом потом. Поэтому, если что, подключите к платформе МАЗ-детектор, и при любых отклонениях, поднимайте тревогу и заполняйте газом. А еще, хватит использовать бедных охранников у врат, что так сложно поставить пару десятков авиационных пушек на потолок, и подключить их к компьютеру по проводу, отсоединив их от всей системы. В случае проникновения можно залить все свинцом, да и калибр будет побольше. Начните подходить с фантазией к своей работе. И наконец-то начните использовать танки или маленькие вертолеты. Расширьте площадь, чтоб туда можно было танк всунуть. Обязательно передам все ваши пожелания генералу Хаммонду. Стоит подходить к защите с фантазией, иначе что-то может прорваться. После того, как все это Майкл объяснил, он вернулся к столу. Джек, тебе стоило принести больше. Ай, ладно, плевать. Как жаль, что Дионис мертв уже более 3000 лет. Вот у кого было стоящее вино, да и Гаулдом был отменным, во всяком случае в отношении виноделия. Впрочем, не стоило переходить дорогу одновременно Кроносу и Зевсу, Это было очень глупо с его стороны. Теперь виноградников нет. Это печально. Ты так переживаешь по поводу этого?» – спросил Даниэль. «Для вас это все культурные ценности, а я ведь тоже люблю хотя бы что-то похожее на культурное достояние моего народа. И печально, когда придурки взрывают это культурное достояние вместе с планетами. Сволочи, древние не затем терраформировали столько миров, чтоб дураки подрывали планеты. Древние, да, они терраформировали сотни тысяч миров для вашего вида, еще сотни терраформировали другие виды, в том числе и гаулды. В общем, очень развитые цивилизации обладают возможностью для терраформирования в тех или иных условиях. Кстати, я вам еще могу прочитать лекцию о методах перепрограммирования человека для службы гаулдам и как определять их, а то вы явно будете в чем-то нехорошем бедного Ковальского подозревать. Может, его и препарируют. Что? Вдруг все всполошились. Чарльз, запомни главное правило пользования каракешем. Не направляй кристаллу на того, кого не хочешь убить, в особенности если у тебя давление подскочило. Эмоции заставляют сконцентрировать мысль, грубо говоря, зациклиться на одной мысли, и нет больше помех для нейронного интерфейса, поэтому мощь выстрела получается больше. Насчет же возможных средств для промывки мозгов. Первый способ – это газообразное вещество, также называемое ништой. Есть различные модификации, одни действуют только на мужчин, другие на всех людей неограниченное количество времени, третьи действуют и на Джеффа. Решение одно – выстрел из зета. Вещество распадается от действия электрического тока. Но есть более глубокое психокодирование, которое можно отследить только с помощью специального детектора, детектор зеттерков. К несчастью, у меня его нет. Обычно этот метод используют для того, чтобы сделать спящего убийцу, который впоследствии убьет свою цель. Однако если с человеком работать очень долго, можно сделать его шпионом. Единственный известный мне способ спасти человека – обряд Малшером. Тут отреагировали тилкой Даниэль. «Последний обряд», – уточнил доктор Джексон. «Ни один Джеффа не пережил этого обряда», – уточнил Тилк. «Зато они умерли свободными», – в ответ сказал Майкл. «Единственный способ – это довести человека до состояния клинической смерти и длительное время удерживать его на этой грани. Мозги буквально сбрасываются до заводских настроек. А можешь рассказать, как определить их без этого детектора?» «С ништой довольно просто. Безумие, преклонение, сексуальное возбуждение. В общем, если вы будете в присутствии инфицированного ругать объект его поклонения, то вам засветит по морде. Критическое мышление снижается до сверхнизких значений. Например, если бы я заразил ништой капитана Картер, то она бы больше думала бы о том, как затащить меня в постель. Даже если бы я сказал ей вести какие-то исследования, они были неэффективны, так как ништа бы не позволила погрузиться в работу на 100%. Выполнять механические действия – да, можно даже использовать их как армию, однако потери такой армии будут очень большими из-за низкого интеллекта. Плюс, им постоянно нужно будет отдавать приказы, так как без них им будет сложно рационально мыслить. Если же мешать им выполнить приказ господина, они будут становиться очень агрессивными. А что там с другими? Зеттерки, их так называют. В основном этот метод использует ограниченное количество гаулдов, и используется только в том случае, если не удается взять врага нахрапом, то есть, очень сильные планеты. В большинстве своем их пытаются использовать против Токра. У меня нет ни методов производства зеттерков, ни методов их вычисления, что несколько меня раздражает. И мы должны тебе верить, у вас есть Тилк, он хоть молчалив, но даст кусочки пазла. Интересно, спасибо за информацию. Что-то еще? Да, в случае нужды можете мне позвонить, и я вам могу помочь. Оставлю вам один подпространственный передатчик. Это такой шарик, вообще не особенно надежная штука. То для одного звонка хватит. На этом, пожалуй, все. Так ты обозначаешь себя как нашего союзника? Знаете немецкую поговорку? Без бумажки ты дерьмо. Можете меня им считать. Другое дело, я вас союзниками считать не буду, хоть и вредить не буду. Хотя даже с бумажкой это будет довольно забавно, в особенности в случае вашего предательства, моей апелляции в международный трибунал. Так что лучше мы будем ситуационными союзниками, до выработки межгалактических законов сотрудничества, с наказанием нарушителя орбитальной бомбардировкой. Но это уже на усмотрение и создание межгалактического НАТО или же межгалактической полиции. Но это разговор не с теми, да и не в то время. Ты сказал, что можешь передать нам глайдер смерти. Начал говорить Анилу. Это было бы очень кстати. Что ты за это хочешь? Хорошо, один. На нейтральной планете, можно на этой. Отдам один, в обмен на оружие. Позже пришлю весь список. Оружие? Спросил полковника Нилу. Оружие, я его через свои контакты в галактике перепродам его, по выгодной цене, для себя выгодной. Законы бизнеса, для вас глайдер стоит где-то миллиард, ваша проблема в том, что я об этом знаю, а также знаю стоимость оружия. Глайдер для меня относительно дешев, перепродав оружие я добьюсь своих политических или коммерческих целей. Да, что там я, наверное, 200 автоматов на грузовой космических корабль обменяю. Почему я все это говорю? Монополизм, чертов монополизм, а также подстраховка на тот момент, когда мой монополизм пройдет, чтоб хорошие отношения остались. Вы все продумали, подтвердила Картер. Но правительство США будет очень недобро смотреть, если американским оружием будут воевать по всей галактике. Я как США, поставляю оружие только повстанцам, хорошим парням, шутник, проворчал полковник. Хотя бы объемы поставок оружия, которые нужно поставить, можешь сказать, тысячи, 20-30 тысяч автоматов, 5-6 тысяч пулеметов, 30-40 тысяч пистолетов, и патроны ко всему этому, где-то 1000 стингеров, 30-40 тысяч гранат, думаю, этого достаточно, хотя я продаю грибанный истребитель, который сможет обойти все рубежи обороны и скинуть ядерную бомбу на Кремль, еще до того, как любые системы раннего обнаружения хоть что-то узнают, напав из космоса. Спасибо, нам это против гаулдов. Да-да, но это хорошая сделка, или вы думали, что вам отдадут что-то за бесплатно за ваши красивые глаза? Но думаю, об этом я поговорю попозже, да и не с вами. А жаль, вы мне нравитесь. Повторяешься, заметил Тилк. Да, точно, повторяюсь, бывает. Я потом вспомню все, что есть в памяти по оружию. Эх, еще инструкции на гаулдиш переводить. Или в сделку включить работу доктора Джексона. Это будет действительно забавно. Человек, посвятивший себе науке и расшифровке загадок древних цивилизаций, будет вынужден переводить инструкцию по пользованию оружием. Не самый праздный вопрос. На нас не нападут из-за этого? Спросила Сэм. Все будет указывать на меня, так что без проблем. Или в крайнем случае на то Кра, я же не дурак, чтоб себя не подставлять, а также моих производителей оружия. Как успокаивает. Гора Шайен, то есть вы утверждаете, что этот Майкл может предоставить в распоряжении правительства США малый летательный аппарат, именуемый глайдером смерти, который может вести высокоманевренный бой как в атмосфере, так и в космосе, и что на нем в теории можно облететь всю Солнечную систему за 6-10 часов. Проверял пункты один из полковников, который являлся офицером по перспективным разработкам вооружения, как раз он работает в зоне 51. Первое замечание, он говорил точно о продаже, не передаче, а продаже, уточнил полковника Нилу. Знаете, как бывает, бартером называется. Он требует за это оружие, притом ему ведомы цены на наши перспективные бомбардировщики, а также ведомы цены на автоматы, то есть тут мы в невыгодном положении, так что тут за бусы технологии не купишь. Уточнение второе, на глайдере смерти можно вылететь из звездной системы за 6-12 часов. Однако облететь это уже о совсем другом времени идет речь, звездная система же сфера, чтоб обследовать ее понадобится куда больше времени. Хорошо, я видел ваш отчет, полковник, но сами вы как оцениваете эту возможную покупку? Тут очень сложно, Майкл как еврейский меняло хочет поиметь на нас возможно 500-600% прибыли, если не больше. Все же экономика там действует больше по бартеру, и мы в невыгодных условиях. Это не кредит для очередного диктатора, на который он закупит у нас же вооружение, тут мы по факту становимся должны торговцу оружием. Как показал наш короткий бой на Чулаке, мы можем сбивать глайдеры с помощью стингеров, однако это космические суда, предназначенные для войны в космосе. Еще это истребители ближнего радиуса действия, то есть мы не сможем украсть или сбить, а потом утащить останки корабля. Это связано с риском, так как когда мы это будем делать, много злых джафа будут пытаться нас убить. А ведь чтоб утащить обломки, нужна будет строительная техника, погрузчики и много еще чего. И главное, мы не будем иметь рабочей модели, а металлолом, на который будем смотреть в позе удивленного тушканчика. Не зная, это устройство целое или же половина его лежит где-то в лесу. Так что с точки зрения банальной логики эта сделка будет выгодной нам. Плюс, как говорят наши русские партнеры, если склад с оружием взрывается, это кому-то надо. В последнем предложении Джек сделал довольно толстый намек на способ получения этого оружия в обход всех журналистов, которые будут сувать свой нос в дело. А зачем правительству США столько оружия? Как вы оцениваете этот контакт? Высоко, он нам передал множество адресов, по которым ходить явно не нужно. Впрочем, достоверность его информации стоит проверить, но пока нашими самыми достоверными информатором является Гаут, а также первый воин самого сильного системного лорда на данный момент. Хоть и стилка приходится все клещами выдирать, и да, это метафора. Просто Тилк не представляет цену его информации или нет, именно цена для нас. Нам приходится работать очень тонко. Взять других пленных, в том числе и Гаулда, будет несколько непросто. Плюс, мы пока не знаем, как внедряться в их общество, какие ритуалы соблюдать, а какие нет. Вопрос с языком решают врата, но то, что вне этого, сами понимаете, нужно вырасти в определенной культуре, чтоб в нее внедряться. Вербовать же агентов на местах, а как их снабжать? В большинстве своем врата охраняют Джеффа, не можем же мы их каждый раз убивать, чтоб с агентом связаться. Плюс ставит вопрос с оплатой работы этого агента. С другой стороны, у нас есть Гаут, который варится в этой кухне очень долго. Думаю, выбор довольно очевиден, выбор конечно есть, но альтернатива связи с Гаулдом – это бродить как слепые котята и проедать выделенный нам бюджет. Вопрос, как долго это будет терпеть администрация. То есть вы советуете все же реализовать этот план? Я описываю все варианты, все равно решать буду не я. Генерал Хаммонд к вам прислушивается, а к нему прислушивается президент, так что вы определенно можете повлиять на это решение. Резонно заметил собеседник Анила. Конечно, лестна такая характеристика, но, сами понимаете, это слегка не тот вопрос, который может решить полковник, генерал или же президент. Это же, наверное, пару тонн грузов, которые сначала нужно транспортировать на базу Шаен, а потом перебросить на выбранную Майклом планету, а потом испытание всего этого оружия. Ведь Майкл не идиот, и явно будет бюрократический ад. Вы сами понимать должны. Хотя с другой стороны плюс, мы увидим его союзников, ведь он не может все сам проворачивать, значит узнаем чуть больше информации о нашем союзнике. А какова вероятность, что он нас просто ограбит? Ведь он может это относительно легко сделать. Анил согласился, что такая возможность существует. Да, думаю, такая вероятность есть, но мне он показался очень терпеливым человеком. Или Гаулдом, а рвать с кем-то отношения из-за сиюминутной выгоды, как-то слишком по-детски и не соответствует психологическому портрету. Мне кажется, его особенности, это как раз терпение. Мы смогли определить время, когда он захватил Ковальского. Он притворялся несколько дней моим близким другом и ничем себя не выдал. Терпеливо написал дневник, терпеливо узнал всю информацию и также терпеливо выбрал момент, и очень чисто ушел. Чистая операция, что несколько разнится с Апофизом, который очень высокомерен и обидчив. Вероятность есть, но лично я в этом сомневаюсь. Вот какой мой ответ. Да, полковник Анил, ситуация из разряда. Выиграем, получим награды нет, снимут к чертям звание как Ковальского. Со вздохом сказал полковник. А когда было иначе? Примечание к части. Лицо ГГ. HTTPS Regnum.ru Уплат Спецтурис Невс 2019-05-27 Regnum Пецтури 1-5-5-8-9-6-6-4-8-2-2-6-9-3-7-1 Нормал JPG. Глава 4. Внимание, Небичина, вы читаете это на свой страх и риск. В случае приступа эпилепсии от гениальных находок автора в плане текста и сюжета немедленно обратитесь к врачу. В обычной советской хрущевке любопытные уши могли услышать довольно занимательное голосовое представление, которое было трудно с чем-то перепутать. Жена ругалась с мужем, точнее слышно было только жену. «Ты был солдатом, а теперь что, решил стать наемником? Разве тебе это не надоело? Каким ты вернулся? Вновь захотел приключений?» Орала Ирка на Руслана, своего мужа, 30-летнего капитана, который не так давно вернулся с югов и уволился со службы, так как больше не мог ее выносить. «Нет, потому что мне предложили цели и деньги, именно в таком порядке», — тихо на грани слышимости сказал капитан. «Именно в таком порядке. Ты сама должна была понимать, за кого выходишь замуж. Единственное, что я умею по-настоящему, это убивать. Братком быть не хочу, честь не позволяет, да и мерзко станет, если начну крышевать коммерсантов, выбивать у них деньги. А за что? Потому что они оказались умнее меня, а что, быть американским наемником — это гораздо престижнее. Такие деньги за войну не платят. платит за войну без никакой поддержки. Будешь расходным материалом для американских капиталистов в Африке. Мы тут не на партсобрании, так что не надо высокопарных речей», — прикрикнул на жену Руслан. «Мне предложили контракт, и я согласился. Мне дали аванс. Учитывая там, где я буду, деньги будут не особенно нужны, то деньги уже поступили на счет в одном из швейцарских банков. Также я подписал контракт, в котором предусматривается как моя зарплата, так и страховка на случай травмы или же смерти. Вместе с этим предусмотрена система бонусов». «Бонусов?» — не поняла жена. «Чем лучше и больше убиваю, тем больше денег зарабатываю», — рявкнул капитан, которого ситуация подбешивал, в частности тем, что он не мог прямо сказать, что идет на космическую войну, где будет сражаться против древних египетских богов. В особенности его подогревало понимание того, что его быстро упекут в дурку за такое. Во всяком случае, когда на него вышел один из бывших командиров и предложил такой контракт, он подумал именно так, а потом прогулка на орбиту Земли остудила его параноидальные мысли, зато подняла другие. На протяжении большей части жизни ему внушали, что американцы – это враги, а также вместе с их прихлебателями-бритами. А тут, многие из высокопоставленных офицеров ордена являются либо американцами или бритами, впрочем, и русские тоже есть. Хотя изрядно напрягало, что главой всего этого балагана является Гаулт, змея в башке у человека, которая паразитирует на нем, но этот Гаулт мятежник и по неподтвержденной информации тот самый архангел Михаил, хотя теперь он зовет себя на американский манер Майкл. Древнее существо, которое жило еще на заре становления человечества, перешел на сторону этого самого человечества, поэтому решил его защитить. Все это воспринималось как дешевая фантастика, только в соседней звездной системе, крот-флагманский корабль Майкла произвел тренировочные стрельбы, и все, кто находился на борту и смотрел на результаты стрельбы, осознали свою практически полную беспомощность по сравнению с этим оружием. Плазму, в отличие от той же ракеты, не сбить, в особенности, когда парой выстрелов такой корабль может просто уничтожить любой город планеты. Осознаешь, какой ты слабый и беспомощный. Сразу после этого передумываешь против всякой херни по типу отправки радиосообщений к другим мирам. В особенности, когда галактикой правит Гаулды, по сравнению с которыми нацисты милые и добрые мальчики, а чеченцы вообще самые добрые из людей. Впрочем, это чудовище в теле человека не стоило также слишком сильно доверять. Ведь кто знает, какие у него цели. В истории он стал на сторону слабых, но в ней столько же дыр, сколько в швейцарском сыре. Никто никогда не избирает участь слабых, если только у него нет способа для отступления. Вряд ли существо, которое живет тысячи лет, не продумывает наперед все варианты. В особенности тот, который оппозиционер власти, которая готова испепелять народы только за косой взгляд на Бога. Плюс его хоть Руслан и видел издали, но понял, что недоверие недоверием, но определенную ауру власти он имел. Говорят, что у него тело какого-то наркобарыги, так что скорее все это у него от симбианта. Пластика движений, оценивающий взгляд и готовность по первой необходимости пустить кровь. Учитывая, что его окружает советский полковник, который больше 6 лет провел в Афганистане, со свицей морской котик, это создает гнетущую ауру, в особенности, когда куда большие старожилы говорят, что дерется Гаулт как сам черт. Сверхчеловеческая сила, которую дарует телу симбиант, сочетается с такой же техникой, хоть на базе и говорят, что они еще не участвовали ни в каких перестрелках, однако Майкл демонстрирует явные навыки профессионального военного лидера, который привык командовать большим количеством людей. Завербовали его один из знакомых, который является вербовщиком полковника Васильчикова, командира армейского крыла этого ордена. Контракт в принципе очень понятный и четкий. Охрана военного объекта или же участие в полноценных армейских боях. Все то же самое, что он делал на югах, только его не будет пытаться прирезать, пристрелить, поджечь местное население. Хотя так говорил вербовщик, а они всегда могут приукрасить, однако конкретно этому человеку Руслан доверял. Все же очень напрягало всех, что официальное прикрытие всего этого — это контракт с ЧВК, что очень сильно бьет по репутации семьи, но других вариантов нет. Может, ты откажешься? Все же мы сможем как-то продержаться, — начала вновь Ирина. Ага, как же, даже несмотря на все то, как я буду себя чувствовать, что кто-то сражается там за землю, а я с тобой сижу. Ровно столько, пока не придут люди, которые удалят все воспоминания, — подумал капитан. Ты хорошо придумал, с покупкой вооружения. Еще нужно составить номенклатуру, так чтоб она перекрывала наше вооружение, то есть АК-Р-90, ГЛОКи и так далее. Хотя бы частично, в таком случае в случае нахождения стреляных гильз на других планетах они подумают, что это из проданной партии, и контрразведка не будет донимать наших агентов. Согласился со мной Айронс по вопросу торговли глайдером смерти, я сразу же решил просить не так уж много, но ощутимо, так что на голову не сели. Понятное дело, для сбора такого большой партии оружия потребуется время, за которое я успею провернуть пару идей. В частности, наконец поймать Сета, а также придумать, кто будет мне помогать во всем. Нельзя же взять с собой землян на проверку оружия. Тот же Джексон как носитель языка гаулдов быстро определит, что мои подчиненные говорят слегка не с тем акцентом, который должен быть характерен для людей, для которых этот язык родной, значит стоит ускорить поиск Эшты с ее выводком, а также вербовку. Значит, у меня есть где-то примерно месяц, может чуть меньше. Конечно, по связи можно сослаться на непредвиденные трудности уже с моей стороны, но не думаю, что это будет эффективно. Кроме того, профессиональные военные, думаю, поймут, что мои помощники обращались с оружием практически всю жизнь, и именно с таким, не будет мелких заминок. Реакция же Джеффа будет куда более естественной. А вот списочек я отдам составлять умным людям из своего штаба, лучше всего Айронсу. Ему все же виднее, чего требовать с родного правительства, и в каких количествах. Не то чтоб я был особенно привередлив, но, может попросить у американского правительства маузер или же масинки. Хорошее оружие для партизан, патроны сжираются очень медленно, а в опытных руках вполне достойное оружие. Также оно пробивает кирасы Джеффа. Думаю, стоит запросить что-то одно, у них калибр разный. Поэтому сразу стоит определиться с тем, сколько патронов и к какому оружию просить. Сначала стоит плясать от того оружия, которым пользуемся мы, это для прикрытия. Дальше на возможную реальную продажу, ты правильно заметил, что масинки и маузеры в ходу, но тут стоит подумать, и крепко подумать. Но ты прав, стоит брать то, что пригодится для партизанской войны. Ведь как шутит Васильчиков, М-16 не пробивает кирпичную стену, отвечает нормам Женевской конвенции. АК-47 пробивает кирпичную стену, не отвечает нормам Женевской конвенции. Винтовка Мосина пробивает полметра бетона, причина создания Женевской конвенции. Шутки шутками, но это же неубиваемая машинка. Сколько там деталей? Немного, и чистка и смазка не являются такой уж проблемой для партизан. Впрочем, тоже относится и к Маузеру 98К. Хорошие машинки для деревенских никогда не стрелявших. Плюсы Мосинки цена 100-200 баксов, и ты владеешь старой списанной винтовкой, их можно побольше потребовать. Желательно, знаешь, еще ценник сделать в смете. Подтвердит, что цены мы знаем. Все равно попытаются облапошить, но такова жизнь. Хорошо, доверяю тебе в этом отношении. Удели отдельно времени патронам. Хоть со временем мы сможем производить оружие в промышленных масштабах, но патроны очень важны, они это знают, и я знаю. Если не закажем патронов, будет выглядеть подозрительно. Общее количество патронов где-то должно быть 100 миллионов. Мне уже жаль тех, кто будет это все находить. Но ничего, у нашей организации все так же. Правда, все же условия пока не самые лучшие для хранения оружия. Принято. Правда, согласись, будет очень трудно объяснить ПТРы советского образца американцам. Впрочем, так же как и обычные те же хаммеры, разве что ты скажешь, что по памяти собрал. Пошутил Айронс, вообще-то это отличная идея, ты забываешь, я гаулд, ассимилирую даже самые глубокие знания носителя, в том числе их первый крик, и то, что было до первого крика. Ау, кажется, Джонатан меня понял, это было очень ценно, да не самые приятные, если честно, воспоминания. Хорошо, что вы их не помните, это явный плюс в вашей физиологии. Ладно, стоит тренироваться к штурму секты Сета, так что идем на землю, как раз выстроили полноценный полигон, где можно отрепетировать ситуацию. До сих пор удивляюсь, что могут сотворить деньги, сказал я. Не то чтобы мне стоило чему-то удивляться, но действительно удивительно. У меня имелся полноценный полигон, с полностью аналогичным домом, как есть у Сета. Так что можно отрепетировать, все до автоматизма, с учетом всех возможных ситуаций, а также реакции на все это. Дело в том, что как оперативник пойдет Георг Биклер, непосредственно за всем на месте будет следить Айронс, и в случае чего помощь в случае штурма. Васильчиков же сидит на обеспечении. Первая крупная операция по поимке гаулда на американской земле, да еще без прикрытия. та еще головная боль. Нет, я понимаю, что этот человек будет делать, а также уровень психологического давления на него. Пошел бы сам, да Сет меня на раз-два вычислит. Да, деньги правят миром, согласился Айронс. Это иногда хорошо, а иногда плохо, в особенности если представляешь, что сейчас кто-то подобно тебе с такими же ресурсами собирают боевые группы, ученых и прочие необходимые элементы для войны, так и становятся параноиками. Но даже если вы параноик, не значит, что за вами не следят. Мы вместе с Айронсом спустились в одну из комнат, где шла очередная летучка по поводу задержания Сета. Все же там будет 60-70 гражданских, которые будут под действием наркотиков и будут готовы пустить в ход автоматы, зеты, пулеметы и гранаты. Так что ситуация максимально напряженная, и операция на американской земле, где большая кровь может нам хорошенько так аукнуться, причем не в самой приятной форме, вплоть до рассекречивания некоторых ячеек нашей организации, а также источников финансирования. Так что все нужно, чтоб прошло на высшем уровне. Специально для этого придумано несколько идей. Все старшие офицеры ордена сели вокруг экрана с проектором. К несчастью, более современное оборудование не удалось добыть. Докладчиком буду выступать я, как нейтральная сторона, которая не будет упирать в какой-то один вариант решения проблемы. Итак, господа и дамы, отчет будет максимально кратким. Начал я, переключив проектор, на котором высветилось лицо Сета Фаргов. Итак, это Сет, наша цель. Сет являлся одним из весьма высокопоставленных системных лордов, однако он восстал против Ра, из-за чего его приговорили к смерти, и ему не стоит появляется в среде системных лордов. А после всем известных событий он просто тут застрял, однако ему это даже понравилось. Должен сказать, что Сет несколько психопатичен даже для Гаулда. Все же прятаться больше 5000 лет, это не в природе Гаулдов. Точнее, он в своем безумии умудрился стать врагом такого количества системных лордов, что его начали травить всем миром. Поэтому он нигде не сможет найти силы, которые смогут его поддержать. Что говорит и об интеллекте Сета, даже Сокора поддерживают некоторые гаулды, а тут такое. Скрывался Сет под разными обличиями, но всегда сохранялись несколько особенностей. Гарем, секта и массовое убийство в конце. Сету очень сильно нравятся земные женщины, в особенности под Ништой. Секта — типичное обожествление себя любимого и массовое убийство в конце. Дело в том, что Сет не делает попыток захватить власть, так как в случае захвата власти, если кто-то из гаулдов прилетит, он будет мгновенно обнаружен. Поэтому он через всю историю запутывал следы, даже скорее всего резня в сектах совпадала с прибытием того или иного гаулда на землю, но это только предположение. Психологические особенности. Всегда оставлял скрытый ход в своих владениях, о которых знал только он. Очень осторожен, и кажется, он пытается что-то компенсировать. В частности, он ввел практику евнухов, которые охраняют гаремы, хотя для него с Ништой проблема секса с его рабынями не должна была стоять, но это о древней истории. Теперь о современной ситуации. Ну, что, ребята, Маунт Кармил,